Я пытался прожить без любви, я был молод и думал, что буду всегда. Я пытался от жизни уйти, ну а он все смотрел на меня свысока. Смотрел на меня, не мешая ничуть. Я смотрел на него, не узнав этот путь. Я смотрел на него, он не прячет глаза. Я не видел его, пелена как слеза. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Страх и гордость сплелись воедино в клубок. Страх и гордость, а он от меня недалек. Умный вид, гордый взгляд и ни шагу назад. Я хотел доказать, ну а он будет ждать. Будет ждать, когда я перестану желать. Упаду, поднимусь, что-то буду шептать. Ну а он недалек, наблюдает и ждет. Когда я постучу, он откроет замок. Вот так. Вот так. Вот так. Я пытался прожить без любви. Я был молод и думал, что буду всегда. Я пытался от жизни уйти, ну а он все смотрел на меня свысока. Вот так. Вот так. Вот так.